Воинские поезда, отправляемые на фронт, заливаются внешней залихватской, внутренней рыдающей песней. Маньчжурские долины – кладбище удальцов. В эшелонах, увозящих душевнобольных солдат в тыл, врачебный персонал живет в постоянной бессонной тревоге из-за частых покушений больных на самоубийство. Уже по прибытии эшелона в Москву один больной, прощаясь с моим мужем, к которому он привязался за месяц пути, заплакал. «Бог с тобой, доктор! Отдаю!» И вручил ему сувенир, от которого у врача помутилось в глазах – веревку. Она была сплетена из ниток, выдернутых из простыни. Веревка была корявая, но повеситься на ней можно было вполне удачно. По прибытии эшелона с душевнобольными в Москву мужа уже не отослали обратно на Дальний Восток. Возможно, начинались уже переговоры о мире. А направили в Новгород, в местный военный лазарет. Одновременно новгородское земство предложило мужу, работавшему до войны ассистентом у академика Бехтерева в клинике душевных и нервных болезней, занять на время пребывания в Новгороде вакантную должность врача-ординатора в Колмовской психиатрической больнице. Свободной квартиры для нового врача в Колмове не оказалось, и ее сделали из одной половины очень длинного сарая. Настлали полы, прорубили окна, навесили двери, разгородили на комнаты, покрасили, оклеили обоями. Получилась квартира из 5 комнат. Одна из них – кабинет, такая большая и пустая, что я в ней упражняюсь на велосипеде, выруливая восьмерки вокруг единственной мебели, двух стоящих в комнате канцелярских столов. В другой половине того же сарая – бричка, пролетка, сани. Там же лошади. Ночью караковый Варвар как топнет ногой, так словно брякнулся о землю, если не орех с кокосовой пальмы, то, по крайней мере, арбуз. В той же половине сарая помещается квасоварня. Посредине ее вделанный в землю огромный чан с золотисто-коричневым хлебным квасом. На поверхности его нередко колышутся, всплывшие брюхом вверх, 1-2 трупа утонувших крыс. Они, оказывается, большие любители кваса. Однажды, войдя зачем-то в квасоварню, я увидела, как кучер Стегней, только что возвратившийся из города, засучив правый рукав, вытащил из чана с квасом и отбросил в сторону дохлую крысу с длинным прямым, как палка, хвостом. Потом зачерпнул квасу, выпил подряд 2 кружки и с удовольствием крякнул. «Эх, и квасок!» Но эта половина сарая для нас – чужое государство. На нашей половине чистенько, светло, очень тепло. Ежедневно топит у нас печи душевнобольной хроник Теткин, у которого все на лице смотрит вниз. Нос, углы рта, усы, волосы на лбу. Даже глаза у Теткина устремлены вниз, словно подмигивает он собственным сапогам. Почти каждый день между ним и мной происходит один и тот же диалог. «Вот ты ученая!» «А как меня звать, не знаешь?» «Ан знаю». «А не знаешь? Ну, скажи, скажи, как меня звать?» «Кузьма». Теткин заливается счастливым смехом. «А ведь и вправду я Кузьма!» И, подмигивая своим ногам, он добавляет с удивлением. «Вы только подумайте!» В иные дни печи у нас топит не Кузьма Теткин, а Зотов, мужчина неопределенного возраста, обленявший так сильно, словно у него вымочены в щелоке и усы, и бородка, и брови. Зотов смотрит отсутствующими, невидящими глазами и все время быстро бормочет полушепотом. «Никогда, никогда, никого, нигде, ни одного человека я пальцем не ковырял, а меня все пальцами ковыряли. По Федоро-Стратиловской улице встретил я Егора Матвеевича Вознесенского. Он тоже хотел меня пальцем ковырять, но я никогда никого пальцем не ковырял». Этот тихо струящийся шепот порой прерывается. Зотов, ударяя себя в грудь, вскрикивает громко, страстно. «Никогда, никогда никого!» Этих больных хроников никто не боится. Работники больницы, врачи, надзирательницы и надзиратели – не боятся и беспокойных больных тоже, хотя иные из них могут навести ужас